«Да идти некуда», — ответил Рыжий голосом, полным отчаянного горя. «Домой не пойду. Неохота глядеть, как дети помирать станут». Вересову как-то стыдно стало в эту минуту, что он сын Марденки, он жалел и презирал его в одно и то же время. «Спасите, выручите меня», — обратился к нему Рыжий. «Ведь вы сынок ихний, вас они послушают, мне хоть сколько-нибудь бы денег, ей-богу, в канаву, в прорубь кинусь!» «Пойдемте», — решительно сказал ему Вересов, в минуту обдумавший что-то. «Пойдемте, мне самому до зарезу нужны деньги, а вось успеем, тогда поделимся с вами». Марденко сильно озадачился и даже струсил от этого неожиданного возвращения сына вместе с подозрительным Рыжим. «Папенька, дайте ему денег под жилетку», — начал Вересов в сильном волнении. «Побойтесь Бога, у человека дети помирают. Если вам мало жилетки, так вот, альбом с фотографиями, он стоит 50 рублей. Примите его в залог и дайте нам сколько-нибудь. Я сам теперь в страшной крайности, на квартиру показаться не смею». Старик молча развернул альбом, пересмотрел на свет жилетку и подал сыну записную книгу, проговорив: «Для порядку пиши расписку. Мы ниже подписавшиеся и далее». Выйдя в другую комнату, он стал оттуда диктовать продолжение. Возврат сына и его слова до того поразили старика, что он не нашел причины к отказу, да притом и заклады оказались хорошими, особенно альбом фотографий, так что Марденко спешил только поскорее разделаться со своими посетителями и потому без дальних разговоров отправился в смежную горницу доставать деньги. Пока молодой человек сидел погруженный в писание расписки, Рыжий напрягал все свое зрение, чтобы следить за стариком, который, продолжая диктовать, черкнул спичку и зажег огарок. Смежная комната осветилась. Рыжий переместился на такой пункт, с которого ему удобнее было обозревать комнату и следить за движениями старика. Сквозь притворенную дверь он заметил два болта, замки и печати на дверях, ведущих в заднюю горницу, и видел, как Марденко снял с себя толстый кожаный пояс, носимый им на теле под сорочкой, и стал рыться в этом потайном чемоданчике. По известному всем шелесту Рыжий догадался, что в чемоданчике мирно покоились ассигнации. «За жилетку полтинник, да за альбом 2 рубля, итого 3 рубля, а расписку пиши в 3 рубля 30», — сказал Марденко, войдя через минуту в комнату с зелененькой бумажкой в руках. Сначала расписался Вересов, а за ним приложил свою руку и Рыжий. «Виленский мещанин Осип Гречка», — гласила подпись Рыжего. «Выкупать будете вместе, что ли?» — спросил Марденко, отдавая деньги. «Я выкуплю все», — вызвался Вересов. «А жилетку вы им потом возвратите». Через минуту дворник выпустил их в калитку и видел, как они вместе спустились в мелочную лавочку, помещавшуюся в том же самом доме, толкуя о том, что надо разменять деньги и разделиться поровну. В лавочке спросили они себе по 1 фунт ситника с колбасой и тут же на месте закусили им и, поделив между собою сдачу, очень дружелюбно простились друг с другом.